Армагирген взял себе еще одну жену, ибо при таком обилии еды сил у него было столько, что ему уже мало было одной женщины. А через год, когда было разорено моржовое лежбище, взял и третью. Певцы сочиняли о нем песни и в танцах изображали его великим человеком, подарившим людям настоящее счастье сегодняшней жизни. Это не было обещанием будущих благ, это не было призрачным утешением, когда несчастный человек кидал крошки сушеного мяса непонятным богам. Это было сытое счастье, от которого человек громко рыгал и смотрел на все сверху, словно неожиданно воспаривший над землей. На следующую осень моржи не вылегли на лежбище. Они далеко обходили галечную косу, и людям приходилось гнаться за ними далеко от берега. Но это только раззадоривало и воспламеняло охотников, которые не знали, куда девать силу, накопленную сытой зимой. Сильными руками они гребли и сообщали байдарам такую скорость, что иной раз пытались состязаться с китами, которые по-прежнему, не опасаясь людей, плавали рядом с их байдарами. «Эй, вы, предки!» — кричал им Армагирген. «А ну, покажите, братья, как вы плаваете!» И киты, словно понимая вызов, мчались рядом с байдарами, обдавая сидящих в них брызгами фонтанов. Когда охотники возвращались к берегу, ведя на буксире убитых моржей, на берегу уже ждали женщины и старики. Вместе с ними стояла старая Нау, ставшая за последние годы очень молчаливой. Она как бы еще больше состарилась, хотя никогда не жаловалась на свои недуги. Переселяясь из Яранги в Ярангу, она обходила жилище Армагиргена, но тот только криво усмехался и говорил, что присутствие этой старухи, рассказывающей пустые сказки, навевает на него тоску. Разве человек может поверить в то, что эти толстые бессловесные твари, горы жира и мяса, наши братья, разглагольствовал Армагирген. Чтобы выдумать такое, надо обладать болезненным воображением, старческим слабоумием и не верить в великое превосходство сильного человека над всеми зверями. Люди внимали словам Армагиргена и сначала в душе, а потом и вслух стали с ним соглашаться, ибо то, что он говорил, было ясно и понятно, в отличие от странных утверждений старой Нау о родстве с китами. Они любовались своим земляком Армагиргеном и всячески прославляли его, упоминая его имя при всяком случае. Армагирген не знал, куда приложить свои великие силы. Раз он вышел на охоту в одиночном каяке в Ирвидгер, сужающийся залив, отделенный от моря длинной косой с двумя высокими горами на ней. Он греб маленьким двухлопастным веслом навстречу поднимающемуся солнцу и громко пел: «Я превыше всего на свете, сила моя неодолима никем. Морские пучины, небесные выси, все я достану, стоит мне только захотеть этого». Каяк мчался по солнечной дорожке, словно летел поверх воды, обретя невидимые крылья. Вода журчала под кожаным днищем, подпевая охотнику, и каяк на ней подпрыгивал и звенел —